Вильям Козлов. «Едем на Вял озеро». Читает Анна Меркулова. Музыкальное оформление Сергей Меркулов. Часть первая. Суровые будни Вани Мельникова и Андрея Пирожкова. Глава первая. Говорящие бочки. Капитан рыболовного сейнера СТ-037 Федор Константинович Скородумов стоял на палубе и смотрел на пирс. Под ним глухо и монотонно бормотала машина, звучно шлепала в черный борт грязная с нефтяными разводами волна. Свободные от вахты матросы тоже столпились у борта. Только швартовый и узкий трап связывали сейнер с берегом. Через час и эта последняя ниточка оборвется, и корабль надолго покинет Ленинградский берег. Стоял солнечный весенний день. В морском порту посвистывали и покрякивали мощные краны и лебедки, разгружая и загружая всякой всячины бездонные трюмы кораблей. Над палубами кружили крупные головастые чайки. Многие из них качались на маслянистых волнах, оставленных снующими взад-вперед чумазыми работягами-катерами. Большой серебристый Ил-18, креня сверкающее крыло, развернулся над Невой и пошел в сторону аэродрома на посадку. Взглянув на часы, капитан хотел было спуститься в каюту, чтобы сделать запись в вахтенном журнале, но тут увидел двух молодых женщин, бегущих по набережной. Моряки на пирсе останавливались и провожали их взглядом. «Попрощаться забыли», — подумал капитан Скородумов, и вдруг узнал в одной из женщин свою родную сестру Тамару. Она тоже увидела его и еще издали закричала. «Какое счастье, Федя, что ты еще не уплыл! Это было бы ужасно!» Сестра тяжело дышала и говорила с трудом. На верхней губе ее блестели капельки пота. Вторая женщина достала из сумочки платок и стала прикладывать к лицу. Казалось, она сейчас расплачется. «Где они, Федя?» Сверху вниз, глядя на капитана, спросила сестра. «Кто они?» – уточнил капитан. «Опоздаем мы на час, и было бы уже поздно». Капитан взглянул на часы и заметил. «Мы отчаливаем через 42 минуты». «Федя, дай мне слово, что ты не уедешь, пока мы не найдем их», – потребовала Тамара. Скородумов бросил смущенный взгляд на матросов и с достоинством сказал. «Это поезда уезжают и приезжают, а корабли отчаливают». «Уехали бы они или уплыли, нам все равно, от этого было бы не легче». «Убей бог, ничего не понимаю», – пожал плечами Скородумов. «Может быть, ты объяснишь, в чем дело?» «Какое счастье, что мы все-таки успели», — сказала незнакомая женщина. Видя, что они собираются в туфлях на высоких каблуках подняться на палубу по шатающимся сходням, капитан поспешил навстречу. Оказавшись на палубе, женщины стали озираться. Матросы с любопытством смотрели на них. Скородумов предложил спуститься в каюту, но женщины и внимания не обратили на его слова. «Они закопались в уголь», — сказала сестра, — «или еще куда-нибудь поглубже. Федя, где у вас тут самые потаенные места?» Незнакомая женщина, не дожидаясь, пока им покажут самые потаенные места на корабле, завернула брезент на баке и заглянула под него. «Ванюшка сбежал», — наконец догадался капитан. «И мой Андрей», — сказала женщина, — «они прячутся на вашем пароходе». И хотя капитану было приятно, что его скорлупку назвали пароходом, но тем не менее заметил, это исключено. «Я капитан этого судна. С полной ответственностью утверждаю...» «Погоди, Федя», – перебила Тамара Константиновна, – «не утверждай. Они оба здесь, вот почитай». И она протянула скомканный листок бумаги. На листке черным по белому было написано: «Мама и папа, меня не ищите. Когда получите это письмо, я буду в Атлантике селедку ловить. Целую». Это слово зачеркнуто. «С матросским приветом, Андрей». «Я случайно в кастрюле обнаружила эту записку», — сказала женщина. «Боже мой, если бы я не наткнулась на нее». «Будьте спокойны, уплыли бы», — сказала Тамара. «Мы всю ночь глаз не сомкнули», – торопливо говорила женщина. «Звонили по всем знакомым, в больнице, подняли на ноги всю милицию. Спасибо, Тамара Константиновна догадалась, где они могут быть». «Уж я-то своего Ванюшку как-нибудь знаю». «На моем судне их не может быть», – сказал оглушенный водопадом слов капитан, но прежней уверенности в голосе не было. «Они наслушались твоих рассказов про эту Атлантику. Штормы, балы, киты и акулы – и эти, как их, штили. Матросы прыснули, но, поймав суровый взгляд капитана, стали с безразличным видом смотреть на пирс, хотя видно было, что разговор их очень занимает. «Киты и штиль – это совсем разные понятия», – поправил капитан. «Ты же все-таки сестра моряка». «Нашим мальчикам захотелось стать морскими волчатами», – вернула мать Андрея. «Мы их сейчас два счета найдем», – сказала Тамара Константиновна. «Я думала, у тебя громадный пароход, а на этом корыте и спрятаться-то некуда». «Это не корыто, а рыболовный сейнер», – обиделся капитан. «И сейчас я вам докажу, что никаких мальчишек на борту нет. Боцман!» – позвал он. К ним подошел невысокий худощавый юноша с черными тонкими усиками. Он вежливо поздоровался с женщинами и почтительно уставился на капитана. «Моя сестра и...» Федор Константинович вопросительно взглянул на женщину. «Анна Алексеевна», – подсказала она. «И Анна Алексеевна утверждают», – капитан не удержался и усмехнулся, – «что на судне спрятались двое мальчишек. Один из них мой племянник. Что ты на это скажешь?» «Уважаемые гражданки просто над нами шутят», – с одесской интонацией бойко ответил боцман. «Без моего разрешения на сейнер и крыса не проскочит». «Вы, молодой человек, не знаете моего Ваню», – сказала Тамара Константиновна. «Может, крыса и не проскочит, а он проскочит. И без всякого разрешения. Уж будьте уверены». Капитан посмотрел на сестру, потом на боцмана. «Это верно», — подтвердил он. «Племянничек у меня шустрый». «Ну что ж, Геннадий Федосеевич, раз дамы настаивают, осмотрим судно». «Это и есть корабельный трюм, где хранится... бочкотара», открыв люк, словоохотливо сообщил боцман. «Сейчас сами поймете, бочки пустые, а когда мы вернемся в нашу прекрасную гавань...» «Не сглазь», — сказал капитан. «Федя, чует мое сердце, они в этих бочках спрятались», — прошептала Тамара Константиновна. Из люка в трюм падал яркий дневной свет. Снизу ударил в нос острый запах селедки. Огромное сумеречное помещение, почти все было заполнено деревянными бочками, сотнями бочек. Тут и дня не хватит, чтобы в каждую заглянуть. Видя, что лица женщин стали растерянными, капитан сделал знак, чтобы они молчали, и, спустившись на несколько ступенек по трапу, громко сказал: «Боцман, мы уже 2 часа в открытом море, а ты не доложил, хорошо ли бочки принайтовлены. Только что принята срочная радиограмма, надвигается 7-бальный шторм. Помнишь, в прошлый раз, когда началась большая болтанка, 10 бочек разбилось вдребезги? Сам знаешь, как они в бурю летают по трюму. Нижним ничего не сделается, а вот за верхний ряд не ручаюсь, капитан», — ответил сообразительный боцман. «В такой свирепый шторм корабль швыряет, как щепку». «Что ж поделаешь, опять спишем. Команде готовиться к шторму, задраить все люки», — гаркнул капитан и, приложив палец к губам, громко затопал вверх по трапу. Вслед за ним протарахтел по железным ступенькам и боцман. Он быстро вошел в роль и, поднявшись наверх, стал громко топать по палубе, изображая аврал. Затем вслед за капитаном снова потихоньку спустился в трюм. Матросы оглушительно захлопнули крышку люка, и стало совсем темно, как в гробу. Корабль покачивался, будто и впрямь дрейфовал в открытом море. Явственно плескались в борт волны, которые вполне можно было принять за штормовые валы. Клокотала машина. Наверное, хитрый боцман успел дать команду, потому что палуба сотрясалась от матросских башмаков. Кто-то на железной крышке люка выбивал настоящую чечетку. В трюме же по-прежнему было тихо. Никто не шевелился, даже не слышно дыхания стоящих рядом людей. Прошло несколько длинных томительных минут, пока, наконец, в дальнем углу трюма не послышалась какая-то возня. Удар в днище бочки, и не раздался глухой голос. «Вань! А, Вань, слышал? Мы уже в открытом море! Уже можно вылезать, а? У меня ноги затекли, и от бочки разит тухлятины. От моей, думаешь, одеколоном пахнет? Я теперь на селедку и смотреть не смогу. На целый год нанюхался. Лучше бы твой дядя кофе из Бразилии возил. Лежали бы сейчас на мягких мешках, как господа. А еще лучше бы лежать дома на диване с книжечкой». «Лучше бы», — вздохнула бочка. «Вань, давай вылезем». «Потерпим уж до ночи, потом вылезем». «А как мы в мраке узнаем, ночь это или день? Там на палубе должны склянки бить». «Какие склянки?» «Так на кораблях время узнают. Темный ты человек, Андрей Пирожков». Бочки помолчали, потом дальнее, что в углу, снова загудело. Вань, 7 баллов – это много? Прилично, проворчала вторая бочка. Они говорили, что в бурю бочки летают по трюму и разбиваются, а потом их списывают. А как же мы? Мы тоже будем летать, и нас спишут? Пока ведь не летаем, я даже качки не чувствую. Я уже чувствую, немного помолчав, бочка спросила. Вань, а чего это они так плохо бочки привязывают? Видно, боцман у моего дядюшки шляпа. И голос у него тонкий. У настоящих боцманов не такой должен быть голос. Из-за какого-то растяпы боцмана с тонким голосом мы должны жизнью рисковать? Такого оскорбления в свой адрес боцман не стерпел. Он откашлялся, собираясь дать достойную отповедь нахалам, но капитан сжал рукой его плечо. «Ваня, это ты?» – тут же спросила бочка. «Что я?» Капитан, боцман и обе женщины, не шелохнувшись, слушали. Когда раздавались голоса, все вертели головами в разные стороны. Почему-то каждый из них слышал голоса из другого места. «Вань, не кажется тебе, что одновременно плыть на корабле и летать в бочках по трюму – это слишком много для первого раза? А как же космонавты? Знаешь, как их на тренировках швыряет на разных снарядах? По телевизору показывали. Ты представь, что бочка – это ракета, а ты – космонавт. И летим мы с тобой, Андрюшка, на Цирею». «Куда?» «В общем, на другую галактику». «Хоть убей, не могу представить, что я космонавт, сижу в этой ракете, то есть в бочке, как заспиртованный угорь в банке. Еще и море не видел, а уже просолился насквозь. Я ведь не жалуюсь». «Может, в твоей бочке хорошая селедка, а в моей тухлая была. У твоего дяди тоже бывает брак. Пересядь в другую. Не все равно, в какой погибать». Бочки помолчали, капитан осторожно шагнул вперед, но тут дальняя бочка снова загудела. «Ты как хочешь, Ваня, я вылезу. Слышишь, как матросы по палубе топают? Может, корабль уже дал течь, и по нам уже крысы бегают. И потом, моя бочка уже начинает двигаться, а космонавтом в бочке я не могу себя чувствовать. По правде говоря, круглым дураком я себя чувствую». Послышалось кряхтение, невнятное бормотание и скрип задвигавшейся бочки. Боцман тихонько поднялся по трапу и встал над люком. В дальнем углу тоже загудела, задвигалась бочка. «Интересно, какое лицо будет у твоего дядюшки, когда мы вылезем из трюма?» Ваня не успел ответить, распахнулся люк, и маленький щуплый боцман, которого незаслуженно оскорбили, громовым голосом рявкнул. «Полундра! Брысь из трюма, салажата!»